и истинным генератором всех сил литературы и искусства в нашей стране. Где-то она читала, не так давно, кажется, в «Правде», Алексей обвинил Луначарского в том, что он не совсем верно интерпретировал в печати одну из установок Сталина о союзе науки и труда. Спор пустяковый. Но зачем Горький озаглавил статью о противоречиях? Впрочем, разве мало было между ними полемики? Спорили и из устно, и в печати. Не так давно Луначарский раскритиковал, к примеру, горьковскую пьесу «Фальшивая монета» и повесть «Дело Артамоновых». Да и она сама в письме к Алексею назвала его «Жизнь Клима Самгина» произведением на редкость скучным. Но вот как видит Луначарский для себя борьбу за настоящее искусство вместе с Горьким. Однако как самой ей найти дорогу к театру, который она, наверное, безвозвратно потеряла? Через какое-то время в Москве ей позвонила Наталья Александровна. «Анатоль хотел бы вас видеть у нас дома. Ой, если вы, Мария Федоровна, меня не выдадите, открою вам секрет. Анатоль намерен вас просить взять на себя заведование Домом ученых». От театра к науке, по примеру самого Анатолия Васильевича. При Доме ученых группа больших мастеров сцены хочет создать театральную студию, причем последователи и Мейерхольда, и Чехова. Ну как, согласны? Предложение заманчивое. Заеду обязательно к вам, поговорим. А вот за секрет — спасибо. Положила трубку, задумалась. Не привыкла, чтобы ей протежировали. Сама пробивала себе дорогу. Но ему, наверное, сейчас приятно сознавать, хоть и в опале, но власти и возможностей не лишен. Глава 19. 1931 год. Ленинград. Пробежал письмо из Ленинграда и тут же вспомнил девицу в кудряшках, которая там, в Неаполе, на борту Абхазии, так анафемски талантливо представляла, кажется, жену спеца-вредителя. «Вот черти драповые!» — смахнул ладонью вдруг набежавшую слезу. «Поверили, создали такие рабочие театры импровизации. И не просто на одном каком-то заводе или одной фабрике додумались объединиться, и вырос целый писательско-актерский коллектив при Ленинградской ассоциации пролетарских писателей, иначе ЛАППЭ. Но тут уж никакого иного решения не может быть, как на красную стрелу и в Ленинград». Во Дворце культуры на Выборгской стороне настоящий фестиваль рабочего театра. Драм-коллектив фабрики «Скороход», откуда это в кудряшках, поставил спектакль, которому дал название «Сапог» из их профессиональной жизни. Все вместе соорудили инсценировку по повести «Мать», чем опять вызвали слезу умиления. Драповые черти не то тронуло, что взялись сыграть написанную им вещь, а то, как истинно одаренно играли, особенно удалась сцена речи на суде Павла Власова. И еще... Прямо обнять захотелось одного паренька, который целую постановку вывел на сцену из собственного своего рассказа. В антракте окружили. «Разрешите наш театр назвать вашим именем, чтобы так, рабочий театр импровизации имени Максима Горького. Говорят, вы только что передали свою пьесу Егор Балычев и другие Ленинградскому Большому драматическому театру. Мы бы хотели, чтобы одновременно и нам...» Кивнул, охотно согласился, но тут же, как бы и сурово-серьезно. А все же за современную тему не взялись. Не очень похвально. Помните наш уговор? Спектакль-импровизация о вредителях? Неспешно, ладонью пригладил усы, заметно округляя слова, произнес. «Недавно я с товарищем Сталином говорил о важности сей темы. Между прочим, сам уже взялся, пишу пьесу «Сомов и другие». Кое-что из нее прочитал Иосифу Виссарионовичу. Да-с, и вам настойчиво рекомендую. Современная тема главная сейчас. Так что сразу вслед за сапогом осваивайте непременно сей материал. Он у вас, думаю, перед глазами. Сшибка классов и все такое прочее». Все дни, когда потом встречался с Алексеем Толстым, Самуилом Маршаком, Ольгой Бергольц, Вячеславом Шишковым, удовлетворенно время от времени глухо ронял: Там, на Выборгской стороне, сам видел,